Хельга потянулась за сигаретой. Заменить? Прибирать? Смотреть за домом? Я могу, если хотите. Хельга подумала о беспорядке на кухне, неубранной спальне и желанной чашке кофе. «Дик дал мне $50, — продолжала она, — так что вам это ничего не будет стоить, а мне деньги пригодятся. Я хочу кофе, — сказала Хельга. Вы умеете варить кофе? Да, конечно. Терри встала и, не спрашивая ничего, направилась на кухню. Хельга выкурила две сигареты. «Так, черт тебя возьми, — думала она. — Выходит, и сегодня мне спать одной. Не потащишь же в постель парня со сломанной рукой. Значит, снова ждать. У нее сжались кулаки. Придет ли когда-нибудь конец вечному ожиданию?» Вошла Терри с кофейником и чашкой с сахаром и сливками на подносе. Она поставила поднос на столик рядом с Хельгой. «Прибор, в котором вы хотели приготовить кофе, служит для приготовления чая». На секунду Хельгой овладел комплекс неполноценности. Однако она сразу же прогнала это чувство. «Да, Господи! Кто же пользуется для приготовления чая подобным прибором?» Ничего не ответив, Терри ушла на кухню. Хельга услышала, как она принялась за уборку. Кофе оказался превосходным, совсем как у Хинкля. Она выпила две чашки, встала и прошла на кухню. Терри уже вычистила плиту и теперь смывала пятна со стен. «Как вас зовут?» — спросила Хельга, хотя и так уже знала ее имя. «Терри Шилдс». Девушка принялась полоскать тряпку в раковине. «Хорошо, Терри. До выздоровления Дика будете работать здесь». Терри прервала свое занятие и посмотрела на Хельгу. Ее лицо оставалось бесстрастным. «Да, ладно. Хотите, чтобы я готовила? Большинство женщин умеет готовить, верно?» «Завтракать я буду в городе», — сказала Хельга, игнорируя замечание Терри. «Я хотела бы, чтобы вы готовили обед. Что-нибудь простое. Вы собираетесь есть весь этот мусор в шкафу?» Хельга непонимающе посмотрела на нее. «Мусор? Эти консервы». «Чем вам они не нравятся?» — спросила Хельга, начиная сердиться. «Как хотите». Терри пожала плечами и выгребла остатки гуляша в мусорный бачок. «Если вы хотите, чтобы я готовила, дайте мне денег на покупку настоящих продуктов». После секундного колебания Хельга вышла в гостиную, нашла кошелек, достала оттуда 4 банкноты по $5 и, вернувшись в кухню, положила банкноты на кухонный стол. «Вот я ухожу. Вам незачем оставаться здесь весь день. Приведите все в порядок, а вечером возвращайтесь готовить. Я обедаю в 20:30. «Ладно». Хельга решила, что настал подходящий момент проявить свое недовольство. «Я предпочла бы, чтобы вы говорили мне «да, миссис Рольф» вместо «ладно». «Ладно, миссис Рольф». Терри посмотрела на деньги. «Вы собрались кормить целую армию?» Она отодвинула в сторону 3 бумажки. «Хватит этого». Хельга с раздражением взяла деньги. «Я вижу, вы очень самостоятельны, Терри». «Имея ваши деньги, в этом не было бы нужды», — ответила Терри, не обращая на нее внимания. Хельга поднялась в спальню, переоделась в зеленое шелковое платье, захватила пляжную сумку с халатом и бикини и вернулась в гостиную. «Я вернусь около 6, — сказала она. — Заприте, пожалуйста, дверь. У меня есть 2-й ключ. Я рассчитываю вас видеть около 7. «Ладно, миссис Рольф, не беспокойтесь, я ничего не украду. Если вы и дальше хотите у меня работать, то прекратите дерзить», — прикрикнула Хельга. «Я и не жду, что вы что-нибудь украдете». Терри взглянула на нее без всякого выражения и, обойдя Хельгу, стала подниматься наверх в спальню. С минуту Хельга стояла неподвижно, потом передернула плечами и пошла в гараж. По дороге к отелю «Алмазный берег» она обдумала ситуацию. Дик выбыл из игры. Теперь еще эта девушка. Приходилось признать, что девушка ее заинтересовала. От нее можно больше узнать о Дике, а Хельге хотелось знать о нем больше. Она с удивлением почувствовала, что сексуальный голод утих. Хельга была одинока. Девушка вполне может заполнить одиночество, пока не поправится Дик. В холле отеля ее ждали старательно упакованные чемоданы. Она уплатила по счету, пожала руку управляющему, вручила старшему портье щедрые чаевые и, сопровождаемая улыбками и поклонами, села в машину. По дороге к вилле Хельга решила, что распакует чемоданы, а потом поедет в клуб «Приморье» и станет его членом. Она была просто не в состоянии жить здесь без всякого общества. В брошюре, прочитанной ею в отеле, клуб предлагал все для приятного времяпрепровождения. Казино, плавательный бассейн, теннис, гольф, танцы, бридж и прокат скоростных моторных лодок. Сплошной поток машин медленно полз вдоль главной улицы, ведущей к морю, но Хельга была в безмятежном настроении, и это не раздражало ее. Проезжая мимо большого магазина самообслуживания, она заметила мать, дико стоявшую на автобусной остановке с большими корзинами. Хельга свернула к остановке и затормозила. «Хелло, миссис Джонс!» — окликнула она толстуху. «Давайте я вас подвезу». Лицо той расплылось в сияющей улыбке. «Машина у вас маленькая, мэм, а я женщина крупная». Она подошла к машине и наклонилась к окошку, улыбаясь Хельге. «Как-нибудь устроимся». Хельга открыла левую дверцу. Миссис Джонс вывалила сумки на заднее сиденье, а сама с трудом влезла на переднее. Машина слегка села. Закрывая дверцу, миссис Джонс сказала: «Большое спасибо, мэм. Редко кто остановится, чтобы подвести человека, а ноги у меня нынче совсем никудышные. Сын рассказывал мне о вашем доме, мэм. Он говорит, что тот большой, красивый и шикарный. Я сказала ему, что он счастливчик, получил такую работу». Она внимательно посмотрела на Хельгу. «Мэм, я надеюсь, он хорошо о вас заботится. Я сказала ему, что надо стараться. Такой шанс выпадает раз в жизни. Вот как я ему сказала. Он понимает. Мой сын не дурак. Он понимает, когда ему хорошо». Мысли Хельги понеслись стремительной лавиной. «А ему нравится его комната?» «Да, мэм. Он даже описал ее мне. У него там есть даже телевизор». «Он начал работать только сегодня утром», — сказала Хельга в надежде услышать еще что-нибудь. «Правильно. Но вы же помните, мэм, он заходил к вам вчера вечером. Он сразу же вернулся домой и мне все рассказал. Я думала, что он будет ночевать дома, пока будет у вас работать. Но он объяснил, вам надо, чтобы Дик был все время под рукой». «Меня навещают знакомые», — сказала Хельга. «Дик будет кстати». И равнодушно добавила: «Мне нужен ваш совет. Дик упоминал девушку, некую Терри Шилдс. Он намекнул, что она тоже могла бы работать на вилле». Она на миг оторвала глаза от дороги и посмотрела на сидящую рядом толстуху. Темное лицо той сразу же посуровило, и между насупленными бровями появилась глубокая складка. «Эта девчонка — никудышная дрянь!» — неожиданно рявкнула миссис Джонс. «Даже не связывайтесь с ней, мэм. Дик хороший мальчик, но он вроде как в уме повредился из-за этой паршивой девчонки. Вы не давайте ему бездельничать, мэм. Приглядывайте, чтобы у него не было свободного времени, иначе он побежит к ней». «Почему вы решили, что она никудышная?» «Если бы у вас были дети, мэм, если бы вы были матерью, вы бы сразу могли определить, какая девушка хорошая, а какая плохая. Я ее видела. Никудышная, как есть». «Вы видели Дика вчера вечером?» «Видела ли я его?» «А как же иначе, мэм? Я помогала ему уложить вещи». Миссис Джонс повернулась и зорко посмотрела на Хельгу. «Он ведь пришел вчера вечером к вам?» Поколебавшись, Хельга сказала: «Да, пришел». Лицо миссис Джонс просияло. «Ну вот, мам, я же говорю, Дик хороший мальчик». Хельга затормозила перед ветхим бунгало. «Спасибо, мэм», — сказала толстуха. «Уж такая вы хорошая и добрая. Побольше заставляйте моего мальчика работать. Он старательный, но ему нужно указывать». Хельга проводила взглядом обремененную сумками толстуху, тяжело ковылявшуюся к крыльцу. Потом развернула автомашину и поехала к своей вилле. Всю дорогу она напряженно раздумывала. Встреча с миссис Джонс была счастливой случайностью. Карты по-прежнему ложатся в ее пользу. Стало быть, ее хотели провести. На губах Хельги появилась холодная усмешка. Раз Дик не живет у нее, то где же он тогда живет? По-видимому, поселился у Терри. История со сломанной рукой была выдумкой. Дик, наверное, рассказал Терри, что его заставили поступить на работу к Хельге. Вероятно, Терри догадалась о планах Хельги в отношении смазливого мальчишки. Сломанная рука послужила причиной. Хельга вновь улыбнулась. «Только не торопись», — сказала она себе. «Прежде чем разделаться с этой парочкой, соберу побольше сведений. Никому не удастся сводить меня за нос. Многие уже пробовали. Потом жалели». Хельга заметила, что проезжает по Оушен-авеню, и, повинуясь импульсу, свернула в сторону. Она пешком дошла до здания, где размещался офис Фрэнка Гриттона, и вошла в холл. Ожидая лифта, Хельга открыла сумочку и вынула портсигар. Кабина опустилась, дверцы разошлись в разные стороны, и она лицом к лицу столкнулась с Гарди Джексоном, одетым в свой лучший костюм. При виде Хельги он вздрогнул и побледнел. «Хелло, мистер Джексон. Какой вы нарядный!» Он обошел ее стороной. «Привет, миссис Рольф». Голос его звучал хрипло. «Как дела?» Она шагнула в кабину, не спуская с него глаз. «Спасибо, отлично. Надеюсь, вы и миссис Лопес счастливы по-прежнему». Она нажала на кнопку пятого этажа, и дверцы лифта закрылись. Фрэнк Гриттон сидел за столом, попыхивая трубкой. Он встал, когда его секретарша ввела Хельгу. «Доброе утро, миссис Рольф. Присаживайтесь. Хороший денек, не правда ли?» «Да». Она закурила сигарету и села в кресло для посетителей. «Я хочу воспользоваться вашими услугами, мистер Гриттон. Предлагаю аванс в $1000». Гриттон кивнул. «Для того я здесь и нахожусь, миссис Рольф. Что от меня требуется? Я наняла Дика Джонса, чтобы он содержал в порядке арендованную мной виллу. Вилла «Голубая цапля», — пояснила Хельга, закидывая ногу за ногу. Он должен был начать работать сегодня утром, но вместо него явилась его подружка Терри Шилдс. Между прочим, на мотоцикле Дика. Она утверждает, что Джонс попал в аварию и сломал руку. Поскольку я уже заплатила ему $100, он попросил девушку заменить его в качестве прислуги. Я случайно встретила и поговорила с матерью Джонса. Она уверена, что ее сын не только работает у меня на вилле, но и живет там. Я нахожу это странным, и, признаться, меня это интригует. Я не люблю, когда мне лгут, особенно слуги. Я хочу, чтобы вы узнали, где сейчас Джонс, сломал ли он руку, где живет и кто эта девушка, Терри Шилдс. Мне нужны подробности, мистер Гриттон». Сыщик задумчиво посмотрел на нее и кивнул. «Работа нетрудная, миссис Рольф. Меня интересует, за что Джонса отправляли в исправительный дом. Я хочу также знать все о Терри Шилдс. Собственно, мистер Гриттон, мне все это нужно в подробностях».